1777. В половине января Стахиеву был отправлен рескрипт, в котором императрица объявляла, что единовременно с занятием Перекопе она сочла нужным приняться и за непосредственное установление между татарами благонамеренного общества, которое могло бы представлять свету и порте существование вольной и независимой татарской области. Для достижения этой цели известный калгаш Агенгирей подвинулся внутрь Кубанской области при отряде русских войск, находящихся под командою бригадира Бринка. Это движение произвело два действия. Первое, что калга-султан с радостью принят Едичкульскую ордою и некоторыми другими родами и торжественно объявлен самодержавным и независимым ханом. В этом качестве он признан Россией и должен скоро вступить в Крым, где много преданных ему людей. Для утверждения там своей власти и изгнания по возможности прежнего хана Девлет-Гирея, чем вольность и независимость татар сами собою могли бы установиться и утвердиться по силе и словам мирного договора. Другое следствие движения Шагенгирея и Бринка состояло в том, что командующий турецкими войсками в Тамани и Темрюке Арду-Агаси отозвался к ним письменно, спрашивая о причине приближения их и объявляя прямо, что он в этих крепостях находится с большим числом военных людей – по точным и многократным указам порты. Это письмо, отправленное к Стахиеву в оригинале, должно было служить уликою турецкому министерству, которое утверждало, что на Таманском полуострове находится только от 30 до 40 человек, которым порта не дает ни жалования, ни провианта, и которые имеют от нее повеление уходить с полуострова, только татары их не отпускают. Стахиев должен был внушать всем, и особенно корпусу улемов, что Россия среди войны оградила иноверный народ от разорения и истребления, а теперь единоверная с татарами порта из одного упрямства подвергает их гибели при новой войне, в которой она скорее и вернее потеряет татар, чем успеет отменить утвержденную договором их вольность. Панин в своем письме разъяснял Стахиеву, как он должен говорить сановникам порты по поводу провозглашения Шагенгирея ханом. Это событие не должно удивлять порту, ибо есть не иное что, как подражание собственному ее поведению. Когда мир был заключен, и русские войска в надежде на добросовестность порты выведены были из Крыма, то Девлет-Гирей при помощи турок успел низвергнуть Сагиб Гирея и, недовольствуясь этим, осмелился отправить на Кубань войско для нападения на ногайские орды, находившиеся под управлением ими самими избранного начальника Шагенгирея. Это принуждает Россию в выборе Шагенгирея ограждать свободу ногайских и крымских татар, которые под его правлением желают пользоваться дарованную им в мирном трактате вольностью. Известие Стахиева, что порта понизила тон, заставило Россию согласиться на ее желание договориться о крымских делах в Константинополе посредством Стахиева, которому дана была инструкция провести уничтожение в Крыму избирательного правления и установление наследственного от отца к сыну, но с тем, чтобы наследственным ханом был Шагенгирей, а не Девлет-Гирей, которого, как виновника всему происшедшему злу, никак и никогда не будем мы терпеть в Крыме. 25 марта у Стахиева начались конференции с Рейс-эфенди, причем русский министр прежде всего потребовал пропуска в Черное море зимовавших в Константинополе русских судов, 5 торговых в силу трактата, а 6 вооруженного в знак дружбы. Но Рейс-эфенди отвечал, что это дело надобно отложить до окончания переговоров или, по крайней мере, до того времени, как будет видно, какой оборот возьмет главное дело, ибо фрегаты и офицеры на них признаны бывшими в последнюю войну в архипелаге. И, кроме того, их появление в Черном море при настоящих смутных обстоятельствах в Крыму увеличит ужас и тревогу как между турками, так и татарами. Тогда Стахиев сказал, что не смеет вступить в переговоры, но принужден будет сперва списаться с своим двором, через что еще 3 месяца будут потеряны. Этот ответ заставил турок принять дело на дальнейшее размышление. Суда не были пропущены, и 24 июля Стахиев донес, что порта поставляет избрание нового крымского хана Шагин-Гирея противным как магометанскому закону, так и мирному договору, именно потому, что оно произошло в присутствии русских войск и требует вывода их из Крыма, обещаясь после того судить о законности этого ханского избрания. По письмам Стахиева, только совершенное бессилие и народная неподатливость удерживали порту от разрыва с Россией, да и мирная партия не обещала прочного мира, если Россия не уступит порте право, по крайней мере, утверждать избрание крымских ханов. Турецкие вооружения не важны и ограничиваются оборонительными мерами и приготовлениями на случай татарского возмущения против Шагин-Гирея. По сведениям, доставленным Стахиеву, выходило, что порта ни под каким видом не намерена соглашаться на проход русских судов из Средиземного моря в Черное и считает противным мирному договору плавание по Черному морю военных русских кораблей, а фонариотские греки стараются, чтоб порта принудила Россию отказаться от всякого покровительства и заступления за волохов и молдаван, также от церковного строения и починок, ибо все это фонариоты считают пагубным для своих доходов и для власти.